А мы будем косить этих тварей, сольем их в их же канавы вместе с их же говном. Недалек переворот сознания, вариация состояния станет как расстояние в миллиметрах до солнца. Природа постепенно вернет эмоции, величие гнется под обычным.